Нин кивнул. Лорд секты Девятая Пыль был, скорее всего, на уровне власти Кунсаня. Он был немного слабее Небесного Топора и Одинокого, но мог бы остаться в живых, если бы они его атаковали. Приятель, Даос Громовержец, секта Девятая Пыль действительно готовится напасть на секту Путь Востока? Да, ненавистным голосом зарычал Дао Лорд Громовержец. Брат Золотой был убит сектой Девятая Пыль. Что? Нин нахмурился. Аватар брата Золотого лично рассказал мне об этом незадолго до своей гибели. Да, лорд Громовержец добавил с ненавистью. К сожалению, когда его атаковали, он был очень далеко от секты Восточный Путь. Мы не смогли спасти его. Но, конечно, все равно вряд ли я смог бы ему помочь. Нин серьезно посмотрел на него. Так вот, кто убил Да, лорда Золотого? Это была секта Девятая Пыль. Теперь все было совершенно ясно. Члены моего клана были эвакуированы еще довольно давно, чтобы наш род не прекратился, тихо сказал Дао Лорд Громовержец. Что касается нас, несмотря ни на что, мы поклялись защищать это место до самой смерти. Это наш дом, место, где мы прожили бесчисленные годы. Мы будем полагаться на защитные формации, а также на сокровища старого патриарха. Мы гарантируем, что секта Девятая Пыль, как минимум, потеряет несколько зубов, прежде чем проглотить нас. Мы собираемся сражаться не на жизнь, а на смерть, в сердцах заговорили два послушника в желтом. Культиваторы искали собственные дао, свои собственные пути. Как только они решили сражаться на смерть, они становились действительно бесстрашными. «Господа», — произнес Нин, — «я же обещал старшему ученику брату Одинокому и другим, что обеспечу безопасность вашей родины». «Да, лорд Громовержец и остальные уставились на Нина». «Поскольку я обещал это сделать, я выполню свое обещание», — Нин спокойно сказал. «Вам не нужно беспокоиться о секте Девятая Пыль. Я все улажу». «Ты все уладишь?» «Да, лорд Громовержец и другие уставились на этого да лорда второй ступени в изумлении». Нин взмахнул рукой. Свист. Три фигуры внезапно появились рядом с ним, каждая сияла аурой да лорда. Это были священная пилюля, Су Юцзи и да лорд Нэ. Аура да лорда Нэ была особенно ошеломляющей. «Хозяин», — почтительно обратились Дао Лорд Нэ, Су Юцзи и священная пилюля. Дао Лорд Громовержец и его два ученика с изумлением уставились на них. Дао Лорд четвертой ступени почтительно называл хозяином Дао Лорда второй ступени. Нин взглянул на Дао Лорда Громовержца. «Приятель, Даос Громовержец, я не понимал, насколько ситуация мрачна. Однако, поскольку я обещал старшему ученику брату Одинокому справиться с этим, я это сделаю. Если секта Девятая Пыль посмеет атаковать, я убью всех, кто сюда придет». Том 30, глава 4. Путь пустоты. Да, лорд Громовержец и его два ученика в желтом были ошеломлены. Эти слова были слишком самоуверенными. Убить столько, сколько придет. Даос, Черный Север. Да, лорд Громовой почувствовал как рвение, так и нервозность. «Ты говоришь, что эта леди, да, лорд сможет противостоять секте Девятая Пыль». Когда он заговорил об этом, он взглянул на Дао Лорда Нэ. «Ее зовут Нэ», — сказал Нин. Когда Дао Лорд Громовержец услышал ее имя, он почувствовал, как холод пронзил его сердце. Этого имени он никогда не слышал. Хотя он редко пускался в странствия, он знал почти всех по-настоящему знаменитых фигур. Это означало, что Дао Лорд Нэ была не такой известной. «Приветствую тебя, Дао Лорд Нэ. Могу ли я спросить, если тебя поддержат формации, которые защищают мою секту Путь Востока, сможешь ли ты победить лорда секты Девятая Пыль?» — спросил Дао Лорд Громовержец. «Даже с формациями, помогающими мне, я, вероятно, была бы побеждена и убита им одним ударом», — сказала Дао Лорд Нэ. «Ох!» — Дао Лорд Громовержец был ошеломлен. Дао Лорд Нэ говорила правду. Лорд секты Девятая Пыль был на том же уровне, что и Дао Лорд Кунсань. Нэ не могла выдержать ни единого удара от Нина, который, в свою очередь, не решался сражаться с Дао Лордом Кунсанем в ближнем бою. Было огромное и очевидное различие в силе между обычными Дао Лордами четвертой ступени и поистине причудливо могущественными. Лорд секты Девятая Пыль был одним из последних. «Старейший, Черный Север, разве ты не сказал, что убьешь столько, сколько придет?» Светловолосый ученик задал этот вопрос. «Я действительно так сказал», — Нин кивнул, — «но я имел в виду, я убью их лично». Лично? Да, лорд Громовержец и другие смотрели на Нина. «Дело не в том, что я смотрю на тебя сверху вниз, приятель Даос, но если я правильно сужу, ты должен быть Даолором второй ступени», — сказал Даолорд Громовержец. «Да, Даолорд второй ступени», — Нин кивнул. Да, лорд второй ступени сразится с лордом секты Девятая Пыль, да, лорд Громовержец покачал головой. Каждый шаг да, лордов был на грани жизни и смерти, и разница в силе между каждым уровнем была очевидной. Кто-то, находящийся на втором этапе, бросит вызов тому, кто был на четвертом. Лидер секты Девятая Пыль был причудливо могущественным дай-лордом даже среди дай-лордов четвертой ступени. Как мог Нин победить его? Перспективы были безрадостными. Но дай-лорд Нея холодно сказала: «Мой хозяин победил меня одним ударом». Дай-лорд Громовой и его два ученика были сильно потрясены этим. Во внешнем мире я, вероятно, не был бы ровней лидеру секты Девятая Пыль. Но я же на базе секты Путь Востока. Я верю, что защитные формации, которые дай-лорд Путь Востока лично создал, обладают необычайной силой. Они укрепят меня, и я не буду его бояться. Нин усмехнулся. Да, да, старый патриарх лично установил все формации вокруг Пути Востока, и они действительно невероятны. Дай-лорд Громовержец чувствовал себя взволнованным и пристыженным. Пожалуйста, прости меня, приятель Даос. Я даже представить себе не мог, что ты окажешься таким сильным. Вообще говоря, даже самый причудливо талантливый дай-лорд второй ступени не был бы на таком уровне власти. Это только из-за определенных специальных секретных искусств, небрежно сказал Нин. Секретные искусства также являются частью твоей силы. Дай-лорд Громовержец был чрезвычайно взволнован. Надежда. Наконец, он увидел надежду. Он, конечно же, думал, что Нин преувеличивает свои способности. Никто, кто был бы способен стать дай-лордом четвертой ступени, не поступил бы так глупо, поскольку последствия встречи с лордом секты Девятая Пыль могли быть фатальными. Так может быть, этот черный север действительно способен справиться с этим. Некоторое время спустя дай-лорд Громовержец приготовил роскошный банкет для Нина и остальных. После того, как банкет завершился, дай-лорд Громовержец лично сопровождал Нина. «Приятель Даос», — тихо сказал дай-лорд Громовержец, — «если бы ты прорвался к третьей ступени, твои шансы на победу над лидером Девятой Пыли увеличились бы». «Дай-лорд третьей ступени», — засмеялся Нин, глядя на дай-лорда Громовержца. «Если я смогу достичь третьей ступени, мои шансы значительно улучшатся. В этой ситуации, даже без помощи формации секты Путь Востока, мне не нужно будет его бояться. На самом деле я мог бы даже убить его». Нин не просто хвастался. Если бы он действительно прорвался с первой ступени и стал дай-лордом второй ступени, учитывая силу его дай-омега-меча, он действительно стал бы равным таким, как дай-лорд Кунсани, лидер секты Девятая Пыль. Кроме того, его дай-омега-меча было безупречно совершенно во всех аспектах, сделав его абсолютно идеальным для реального боя. Пока противник не убегает и продолжает бой, он, конечно, получит по заслугам. Но, конечно, никто не был бы настолько глуп, чтобы стоять и терпеть побои. Умные дай-лорды, такие как Кунсань, отступали, как только удача отворачивалась от них. Причина, по которой он не смог убежать, была в том, что дай-печать гегемона была просто слишком мощной, она даже привязала и подавила пространство-время. Дай-лорд Кунсань использовал два спасительных сокровища подряд, не будучи в состоянии бежать. Дело не в том, что его спасительные способности были слабыми, просто дай-печать была слишком сильной. Он мог бы легко убежать от большинства дай-лордов, с которыми он сражался. Тогда сколько вам понадобится времени, чтобы стать дай-лордом третьей ступени, приятель Даос? Спросил Громовержец. Я не слишком далек от этого, сказал Нин. Переход от первой ступени ко второй был довольно быстрым, перейти со второго этапа к третьему тоже не занимало много времени. Однако достижение четвертого этапа было очень длительным процессом. Что касается успеха в слиянии дай и получения вечности, шансы были маленькими, независимо от того, сколько времени вы потратите. Хорошо, дай-лорд Громовержец стиснул зубы. Приятель Даос Черный Север, секта Путь Востока имеет защитное сокровище, которое старый патриарх привез из Звездного Моря Ужаса. Глаза Нина загорелись. Из Звездного Моря Ужаса, теоретически, я не должен раскрывать его существование посторонним. Тем не менее, я теперь единственный мастер секты Путь Востока, а она сейчас переживает существенный кризис. Я проигнорирую эти правила. Да, лорд Громовержец посмотрел на Нина. Это высшее сокровище известно, как Путь Пустоты. Оно чрезвычайно полезно для культиваторов. Возможно, приятель Даос, ты сможешь воспользоваться этой возможностью, чтобы прорваться и стать дай-лордом третьей ступени. Дай-лорд Громовержец просто волновался. Он надеялся, что Черный Север сможет стать еще более мощным. Это могло помочь секте Путь Востока выжить. Путь пустоты, Нину стало любопытно. «Следуй за мной», — серьезно сказал Дао Лорд Громовержец. Дао Лорд Громовержец повел Нина за собой. Громовержец дезактивировал одну формацию за другой, направив Нина в обычный с виду двор. «Ты это видишь?» Дао Лорд Громовержец указал на декоративную скульптуру горы, расположенную в углу двора. У горы даже появилось несколько лос и деревьев. «Что это?» Нин был озадачен. В этой искусственной горе не было ничего необычного. Фактически, он не чувствовал даже никаких формаций. Дао Лорд Громовержец вышел вперед, затем взмахнул рукой. Лозы мгновенно превратились в пыль, раскрыв то, что было скрыто под ними. В этой горе на самом деле была каменная дверь. «Это дверной проем?» Нин был озадачен. «Да, дверь, дверь, которую ты можешь открыть», сказал Дао Лорд Громовержец. «Дао Лорд Черный Север, пожалуйста, следуй за мной». Дао Лорд Громовержец подошел к одной из скульптурных каменных дверей, а затем нажал на нее рукой. Мгновенно дверь с грохотом распахнулась, открыв глубокий темный туннель под собой. Вход в этот туннель переливался пространственной рябью. Нин был удивлен. До открытия каменной двери все казалось не более, чем обычной скульптурой. Он не ощущал ничего особенного или волшебного от нее, но теперь в ней был пространственный коридор. «Входи». Да, лорд Громовержец повернулся, посмотрев на Нина, затем вошел внутрь. Нин последовал за ним без колебаний. Свист. Перед ним появилось пространство, скрученное и текущее по кругу, как ослепительная, светящаяся золотая масса. «Что это?» Нин и Дао Лорд Громовержец стояли в длинном коридоре. Пол был черным, а сама тропинка висела в пустом пространстве. С обеих сторон была пустота. Это путь пустоты. Все вокруг этого золотого региона – просто пустое пространство. Единственное, что есть здесь – это путь пустоты, висящий в пространстве. Дао Лорд Громовержец указал на что-то впереди. Эта тропинка была очень длинной, простирающейся не менее, чем на 10 миллионов километров. Перед тропинкой стояли несколько солдат и охранников, одетых в броню. Визуальные способности Нина позволили ему четко видеть до самого конца тропинки. Там был королевский золотой трон. «Здесь насчитывается 30 тысяч солдат», — сказал Дао Лорд Громовержец. «Как только ты начнешь двигаться по пути пустоты, тебе будут препятствовать эти солдаты. Чем глубже ты зайдешь, тем более ужасающе могущественными будут солдаты». Нин улыбнулся. Это было очень похоже на облачный мир Дао Лордов Королевства Яркий Берег. У этих солдат весьма уникальные боевые Дао. Весьма уникальные. Дао Лорд Громовержец посмотрел на Нина. «Ты сам увидишь, когда будешь сражаться с ними. Самые слабые из них сопоставимы с Дао Лордами второй ступени. Поэтому сюда разрешено входить только Дао Лордам второй ступени». «Дао Лорд Путь Востока сумел добраться до трона?» – спросил Нин. Старый патриарх дважды пытался. Он потерпел неудачу в первый раз. Позже он получил некоторые прозрения, затем проделал вторую попытку и сумел добиться успеха. «Два последних солдата сравнимы с ним по своей силе», – сказал Дао Лорд Громовержец. Нин был ошеломлен. Это было гораздо более впечатляюще, чем облачный мир Дао Лордов. Любой, кто достиг порога власти Дао Лорда четвертой ступени, сможет пробиться к самому концу облачного мира Дао Лордов. Казалось, что это место требовало, чтобы испытуемый был сравним с властью Дао Лорда Восточного Пути, а Дао Лорд Путь Востока уже был сравним с более слабыми вечными императорами. Как могли эти солдаты быть такими же мощными, как он? К сожалению, нет возможности вывести отсюда хотя бы одного из этих 30 тысяч солдат. На самом деле, нет никакого способа их контролировать. Дао Лорд Громовержец вздохнул. «Если бы это было возможно, стал бы я переживать насчет секты Девятая Пыль?» Нин кивнул. Его взгляд сосредоточился на золотом троне в конце пути. «Что произойдет, когда ты достигнешь трона? Что-нибудь хорошее?» «Наследие», — сказал Дао Лорд Громовержец. «Старый патриарх не рассказал мне подробно, поэтому я полагаю, что так называемое наследие не будет особо интересным для таких причудливо сильных Дао Лордов, как ты». Нин усмехнулся. У него было наследие гегемона меча и 7 глав травяных таблеток от эталон капсул. На самом деле мало было наследий, которые вызывали его интерес. Тем не менее, когда эти 30 тысяч солдат будут сражаться с тобой, ты получишь новые прозрения в Дао. Громовержец вздохнул. Даже старый патриарх выиграл от своей первой попытки, в результате чего он стал намного мощнее. Том 30, глава 5, 10 тысяч лет культивирования Цзинин кивнул, затем внезапно спросил: «Приятель, Даос Громовой, могу я спросить, могут ли мои слуги сюда прийти?» «Да», лорд Громовержец издал болезненный смешок. «Приятель, Даос Черный Север, путь пустоты, самое важное сокровище всей секты Восточный Путь. Ты поклялся спасти всю нашу секту, и мы перед тобой в бесконечном долгу. Твои сторонники и ближайшие друзья тоже могут сделать попытку, но я прошу тебя ничего не разглашать». Нин был слегка напуган, затем кивнул. «Я клянусь самой жизнью, что, кроме моих слуг, я никому не расскажу о пути пустоты». Его голос повторился в пустоте и в его собственной душе. Это была жизненная клятва. Это не было необходимо. «Секта Путь Востока полностью доверяет тебе, приятель Даос Черный Север», поспешно произнес «Дао Лорд Громовержец». В действительности, однако, он вздохнул с облегчением. Он действительно хотел, чтобы Нин поклялся жизненной клятвой, но он также и умолял Нина не допустить уничтожения всей его секты, поэтому он сам не просил его принести каких-либо клятв. «Это было правильно», — небрежно сказал Нин. Он знал, о чем думал этот человек. Тем не менее, его не особо привлекала такая возможность для себя. У культиваторов трех царств были свои возможности. «Эти три моих помощника никогда не распространят эту информацию. Они также принесут клятву», — сказал Нин. «Угу». «Да», лорд Громовержец улыбнулся. «Тогда я больше не буду тебя беспокоить. Как только ты захочешь уйти, приятель Даос, просто вернись сюда». Нин кивнул, и «Да», лорд Громовержец удалился. Нин усмехнулся и покачал головой. Чем меньше было сокровищ, тем больше они стоили. Нин приобрел все сокровища «Да» лорда Кунсеня и имел «Да» печать гегемона меча. Хотя этот путь пустоты был уникальным сокровищем, этого было недостаточно, чтобы Нин почувствовал хоть каплю жадности. Нин также знал, что чем мощнее он станет, тем больше сокровищ у него будет. В будущем этот путь пустоты будет еще менее значимым, чем сейчас. Но позвольте мне взглянуть, что в нем особенного. Нин шагнул вперед, мгновенно двигаясь на десятки тысяч километров. Грохот. Огромный глобус золотого света внезапно появился высоко в пустоте над золотыми облаками. Из глобуса света вышли две полосы золотого света, которые выстрелили в тела двух бронированных воинов прямо перед Нином. Золотой свет сразу же засветился из глаз бронированных солдат. Бум, бум. Два бронированных солдата подняли свое оружие, они превратились в полосы света и полетели к Нину. «Умри». Один из них ударил длинным копьем, пронзив небеса. «Убить». Другой бронированный солдат набросился с длинным хлыстом, который двигался как длинный, гибкий змей. Эти два бронированных солдата работали в тандеме, один из них двигался вперед плавно, другой – с коварной ловкостью. Они двигались в полной гармонии, как будто они были частью одного целого. Нин улыбнулся. «Интересно, неудивительно, что Громовержец сказал, что эти солдаты сражаются уникально. Они на самом деле используют боевые дары и могут прекрасно работать вместе». Бум. Одной мыслью Нин вызвал цель своего меча. Его цель меча снесла подавляющую волну, врезавшись в двух солдат и сбив их с ног. Солдаты были отброшены назад. Разница в силе была просто слишком велика. Эти два солдата были едва сравнимы с обычными дары-лордами второй ступени. Бум, бум, бум. Нин просочился сквозь солдат, как гниющая древесина, продолжив продвигаться по тропе. Только после победы над 18000 солдат он, наконец, начал замедлять темп. Какое странное чувство. Нин был окружен и подвергся нападению со стороны 8 солдат. Эти 8 солдат использовали различное оружие и разные стили атак. Жесткую, мягкую, коварную, прямую. Каждый солдат был полностью погружен в один тип боевого стиля. И тем не менее, они смогли работать вместе в своей боевой формации. Нин чувствовал, что сражается с большой силой, которая овладела многими видами оружия. Это была довольно изнурительная битва. «Да, ветра, да, молнии, да, воды». Нин все больше волновался в этой битве. Что касается глобуса света, он продолжал висеть там в пустоте. Каждый раз, когда Нин побеждал бы солдата, он стрелял бы еще более золотым светом и активировал еще более мощных солдат. Этот глобус света должен служить ядром всего пути пустоты. Нин поднял голову, чтобы взглянуть на глобус света. Солдаты были неживыми, неодушевленными предметами, но как только свет попадал на них, они получали невероятное количество энергии. Предметы, которые можно найти в Звездном море ужаса, действительно изумительны. Нин все больше интересовался Звездным морем ужаса, но это было просто слишком опасное место. Даже три могущественных гегемона не посмели зайти там слишком глубоко. Было так страшно, что даже у них был шанс погибнуть, если они зайдут слишком далеко. Время летело. В мгновение ока прошло 10 тысяч лет. Для культиваторов 10 тысяч лет были на самом деле очень коротким периодом времени. Вся секта «Восточный путь» оставалась в состоянии беспорядка и страха перед приходом секты «Девятая пыль». В течение последних 10 тысяч лет священная пилюля сосредоточился на обучении в дао-алхимии. В результате он, наконец, прорвался и стал дао-лордом второй ступени. В первых 6 главах 7 глав травяных таблеток, служащих для руководства, он точно знал, как прогрессировать в его дао, поэтому его прогресс шел невероятно быстро. Главный зал секты «Восточный путь», будь что будет. Лицо дао-лорда-громовержца стало серьезным после того, как он услышал сообщение своего ученика. В зале уже собралась группа учеников. Прибыли из секты «Девятая пыль». Все ученики сильно нервничали. «Ведите его», — инструктировал дао-лорд-громовержец. «Есть». Ученик, который отвечал доклады извне, немедленно ушел. Как только он ушел, аватар дао-лорда-громовержца появился перед скульптурой горы, толкнул дверь и вошел в путь пустоты. На пути пустоты шло сражение. Это были дао-лорд Наэйфея Пламени Суюцзи. Они сражались друг с другом. На одном конце области был соломенный коттедж, и Нин сидел там в позе лотоса, тихо медитируя. Нин провел почти все прошедшие 10 тысяч лет на пути пустоты. Он часто выходил на битву, а затем использовал свой пространственно-временный коттедж, чтобы тренироваться и размышлять над своими прозрениями. «Приятель, Даос Черный Север», аватар дао-лорда-громовержца позвал Нина. Нин, сидящий в коттедже, открыл глаза и улыбнулся. «Что случилось, дао-лорд-громовержец?» «Прибыл посланник из секты «Девятая пыль», — сказал дао-лорд-громовержец. «Секта «Девятая пыль», наконец, они пришли». Холодный блеск вспыхнул в глазах Нина. Он поднялся на ноги, вышел из коттеджа, затем взмахнул рукой и убрал его. «Вы двое можете пока учиться здесь. Я пойду посмотрю», — громко сказал Нин. «Да, учитель», — громко крикнули Суюцзи и дао-лордная. «Пойдем». Нин сразу же отправился к дао-лорду-громовержцу. Один из боковых залов секты «Восточный путь» был отведен для того, чтобы приветствовать посланника секты «Девятая пыль». Здесь уже собралось большое количество учеников секты «Восточный путь». Что касается Нина, он был доставлен через боковую дверь. Он тихо сел в задний ряд и молча следил за происходящим. «Посланник секты «Девятая пыль», зачем ты пришел в путь Востока?» «Да, лорд-громовержец встал со своего места наверху. Все просто». Огненная бронированная фигура, стоявшая перед ним, холодно добавила: «Мы здесь, чтобы дать вам шанс остаться в живых. Если вы немедленно эвакуируете территорию путь Востока, все вы сможете остаться в живых. Но если вы будете отбиваться, вас уничтожат. Черт бы его подрал. Он смеет». Мгновенно ученики в зале закричали в ярости. Они не думали, что секта «Девятая пыль» будет действовать так нагло. Это сообщение лично от лидера секты. Либо вы убираетесь к чертовой бабушке из секты «Путь Востока», либо умираете. Человек в огненных доспехах добавил холодно: «Я передал свое сообщение. Теперь выбор за вами. Через 10 лет, если в этом регионе все еще будут присутствовать люди, вы будете убиты». Сообщение было доставлено, он повернулся и ушел. «Он хочет уйти? Просто так? А ну стой!» Разгневанный ученик секты «Восточный путь» подошел заблокировать его путь. «Пусть он уйдет», — холодно сказал дао-лорд-громовержец. У учеников «Восточного пути» не было выбора, кроме как проглотить свою обиду. «Хмм, я тренируюсь в технике клонирования. Даже если бы ты убил меня, это было бы бессмысленно». Человек в огненной броне издал холодный смешок, затем чванливо ушел. Дао-лорд-громовержец просто молча смотрел, как он уходит. Он не собирался сердиться на культиватора мирового уровня. Лидер секты «Девятая пыль», вот на кого он злился. «Приятель, Даос Черный Север». Дао-лорд-громовержец посмотрел на сидящего Нина. «Я все видел». Нин кивнул и улыбнулся. «Пусть они придут. Я более 10 тысяч лет ждал, чтобы заняться сектой «Девятая пыль». Дао-лорд-громовержец слегка расслабился. «Твои слова немного успокоили меня, приятель Даос». Том 30, глава 6. Борьба в одиночку внутри темной пустоты хаотического пространства. Плавал возвышающийся луч храма, внутри него находилась впечатляющая группа культиваторов. На самом высоком месте в храме сидел человек в серебряном. Это был лидер секты «Девятая пыль». Его имя было известно на многих территориях близлежащего региона. Бесчисленные живые существа присмыкались перед ним и подчинялись его правилам. О его подлости и мощи среди культиваторов давно ходили легенды. Они вселяли ужас в их сердца. Три фигуры, стоящие на ступени ниже его, были тремя вице-лидерами секты «Девятая пыль». «Лорд», — заговорил Дао Лорд Грациозный, один из трех вице-лордов секты. 10 лет закончились, но секта «Восточный путь» отказалась уходить. Что нам делать? Разве об этом нужно спрашивать? Конечно, мы будем атаковать. Мы их уничтожим. Да, лорд «Жесткое пламя», у которого было почти каменное тело, сердито взревел. Без да, лорда «Восточный путь», как может секта «Восточный путь» бороться с нашей сектой «Девятая пыль»? Хм, грациозный и красивый да, лорд «Умная душа» нахмурился, взревев. Жесткое пламя, патриарх «Восточный путь» был необычайно сильной фигурой, и его логово, несомненно, наполнено множеством ужасающих формаций. Мы вынуждаем их сдаться, и если бы мы преуспели, было бы хорошо, но атаковать, хмм, только самому лорду секты это по зубам. Мы трое, можем погибнуть, если попытаемся. Три вице-лорда секты были дао-лордами 4-й ступени, причем дао-лорд «Умная душа» был самым сильным, а два других – слабыми. Достаточно. Лидер секты «Девятая пыль» добавил холодным голосом. Поскольку они отказались уйти, мы их оттуда выкурим. Три вице-лорда секты, особенно дао-лорды «Умная душа» и «Грациозный», были поражены. Дао-лорд «Умная душа» рявкнул. Выйдите все на минутку. Ясно. Остальные дао-лорды и культиваторы мирового уровня, стоящие под ними, все ушли, они были озадачены. Лорд секты. Дао-лорд «Умная душа» поднял голову, чтобы посмотреть на лорда секты. Лорд секты, ты как будто зациклился на восточном пути. Сначала ты убил одного из ее дао-лордов, потом переместил весь храм в восточный путь, чтобы следить за ними, а теперь ты планируешь атаковать ее. Секта «Восточный путь» уже невероятно слаба. Нам нужно только осадить их, но не нападать. В конце концов, им придется выйти, если они не обрекут себя на затворничество без скитаний. Если это так, то их секта будет становиться все слабее и слабее. За несколько циклов хаоса им и без нас придет конец. Почему мы должны рисковать и атаковать их? Я согласен. Лорд секты, не слишком ли мы спешим? Спросил Дао Лорд Грациозный. Все чувствовали, что все происходит в спешке. Они могли завоевать всю территорию Восточный путь, удерживая секту в ловушке. Тем не менее, лорд секты настаивал на том, чтобы все-таки атаковать. Хм, теперь, когда старый лидер секты скончался, вы, трое, подумали, что я успокоюсь и пощажу их. Вы считаете, что подчиняться моим приказам не обязательно? Да. Голос лидера секты «Девятая пыль» стал холодным, как лед. Мы бы не посмели, почтительно сказали три вице-лорда секты. Поскольку вы обязаны подчиняться, идите и выполняйте мои приказы. Направляйтесь в секту «Восточный путь», рявкнул лидер секты «Девятая пыль». Есть. У трех вице-лордов не было выбора. Направляйтесь в секту «Восточный путь». Вскоре приказ распространился по всей секте, и возвышающийся серый храм подлетал все ближе к вечному миру «Восточный путь». Грохот. Возвышающийся серый храм прорвался через всемирную мембрану «Восточного пути», а затем полетел по небу, как огромная левитирующая гора. Храм двигался прямо к секте «Восточный путь». Он не прилагал никаких усилий, чтобы замаскировать свое присутствие или спрятаться. Это храм секты «Девятая пыль». Секта «Девятая пыль» здесь. Довольно много культиваторов в вечном мире «Восточный путь» подняли головы, чтобы смотреть на храм. Их сердца вздрогнули. Они знали, что случится что-то непоправимое. Вперед, вперед, вперед. Уходите прямо сейчас. Пойдемте в секту «Восточный путь» и посмотрим, что происходит с безопасного расстояния. Эта битва между сектой «Девятая пыль» и сектой «Восточный путь» станет самой большой борьбой за многие циклы хаоса на этих территориях. Мы не можем пропустить это. Вероятно, секта «Восточный путь» будет уничтожена. Мы не можем пропустить это зрелище. Учитывая то, насколько глубок и основателен фундамент секты «Восточный путь», она, вероятно, не сдастся без боя. Я предполагаю, что один или два из дао-лордов секты «Девятая пыль» тоже погибнут. Эти культиваторы все взволнованно болтали между собой, они тихонько полетели к секте «Восточный путь», готовясь посмотреть эту битву. Если они пропустят такую битву, они будут бесконечно сожалеть об этом. Они идут. Секта «Девятая пыль» идет. Секта «Девятая пыль» доставила сюда свою основную базу, храм Девятая Пыль. Новости быстро распространялись в секте «Восточный путь» как пожар. Поднялась суматоха. Многие из его учеников были потрясены и обеспокоены, хотя они давно знали, что наступит такой день, и что некто, известный, когда лорд Черный Север, пришел, чтобы помочь им, они не могли не переживать и не бояться сейчас. Власть секты Девятая Пыль была просто слишком велика. Ее слава и могущество были известны на всех соседних территориях. Приятель, Даос Черный Север. Приятель, Черный Север. Да, лорд Громовержец направился прямо к пути пустоты, чтобы попросить Нина помощь. Они прибыли, вышли Нин, священная пилюля, Суюцзиная. Основная база секты Девятая Пыль, храм Девятая Пыль, летит к нам сейчас. Да, лорд Громовержец потерял голос на миг, он явно нервничал. Они не пытаются прятаться, телепортируясь, или как-то еще подло действовать. Они просто летят прямо к нам. Я думаю, многие культиваторы уже заметили их. Секта Девятая Пыль полностью уверена в своих силах. Нин кивнул. Не нужно паниковать. С этого момента нужно подчиняться моим указаниям. Хорошо, кивнул да, лорд Громовержец. Я пойду встречусь с сектой Девятая Пыль за пределами нашей секты. Нин улыбнулся. Вне секты? Да, лорд Громовержец был потрясен. Ты не можешь. Если ты выйдешь из секты, ты окажешься вне защиты формаций. Если мы не найдем общего языка, тогда я, естественно, отступлю в защитные объятия формации секты «Восточный путь». Нин улыбнулся. Не волнуйся, ничего плохого со мной не случится. Не в силах отговорить Нина, да, лорд Громовержец мог сказать только: «Приятель, Даос Черный Север, ты должен быть осторожным. Я отдаю формации, защищающие секту «Восточный путь», под твой контроль, да, лорд. Поддержание контроля над этими формациями будет иметь решающее значение для этой борьбы», — сказал Нин. «Не волнуйся об этом», — сказал да, лорд Громовержец. Нин повернул голову, чтобы взглянуть на Наю, священную пилюлю и Суюцзи, затем улыбнулся. «Вам троим не следует участвовать в этом бою. Вы хотите войти в мой мир имения или посмотрите снаружи?» «Я посмотрю, конечно», — поспешно сказала Суюцзи. «Как я могу пропустить такую драку?» Священная пилюля покачал головой. Да, лорд Ная ничего не сказала. Она просто стояла рядом с Суюцзи, глядя на Нина. Нин усмехнулся. «Можно и так, однако, если станет слишком опасно, вам нужно будет войти в мой мир имения. В конце концов, вы все слишком слабы. Как только начнется настоящая битва, лорд секты Девятая Пыль, вероятно, уничтожит вас всех одним ударом. В конце концов, они просто не были достаточно сильными. У Нина были как доспехи гегемона, так и мощная защитная божественная способность. У него также было 9 новых искусств. Вот почему он осмелился столкнуться с такими фигурами, как Кун Сань и лорд секты Девятая Пыль. Да, лорды, такие как Ная, будут убиты одним ударом. Разница в силе была просто слишком большой. «Мы все сделаем, как ты скажешь, учитель», — сразу сказала Суюцзи. «Тогда я пошел». Нин улетел. Да, лорд Громовержец, Суюцзи и ученики секты Путь Востока все смотрели, как Нин уходит. Их сердца наполнились волнением. «Я просто волнуюсь, что да, лорд Черный Север будет убит сектой Девятая Пыль в одно мгновение. Если это произойдет, мы действительно будем обречены. Мы больше ничего не можем сделать. Мы должны верить в да, лорда Черного Севера. У учеников секты Восточный Путь действительно нет больше вариантов». Нин вышел из секты Восточный Путь, затем осмотрел окрестности. Увидев отдаленный горный пик в нескольких сотнях километров, он сделал шаг вперед и встал на самой вершине этой горы. «Итак, эта битва наконец-то начинается». Нин сел на валун на вершине горы, глядя на отдаленный горизонт. В его глазах мелькнул блеск жгучее желание сражаться. «Я теперь совершил прорывы во всех 5 высших Даа, которые составляют мое Даа Омега Меча. Тем не менее, я потерпел неудачу в каждой попытке объединить их вместе в еще более мощное Даа Омега Меча». Нин нахмурился. Путь пустоты на самом деле был для него весьма полезен. До его появления в секте Восточный Путь Нин совершил прорывы только в 2 своих высших Даа. Цели меча — капля крови и иньян. Прорыв в мече иньян пришел естественным образом, когда он спешил к секте Восточный Путь после своей битвы с Даа лордом Кунсанем. Что касается других 3 верховных Даа, он совершил эти прорывы в течение 10 000 лет, которые он провел в пустом пути. Увы, для того, чтобы использовать их для создания еще более высокого уровня Даа Омега Меча, требовался еще один короткий момент прозрения. В конце концов, Просто невозможно достичь вершины только путем совершенствования. Возможно, эта битва даст мне шанс получить прозрение, которое мне нужно, чтобы сделать прорыв в моем Да-Омега-Меча. Как только я освою свой второй этап Да-Омега-Меча, я смогу стать Да-Лором второй ступени. Нин с нетерпением ждал этого момента. Он был немного сильнее, чем в момент сражения с Кунсанем, но он не сделал никаких действительно трансформационных прорывов. Он отчаянно нуждался в какой-то стимуляции для прорыва. Грохот возвышающийся серый храм, наконец, появился на горизонте, направляясь к секте «Восточный путь». Вот оно, секция «Девятая пыль» прибыла. Они здесь. Многие культиваторы были спрятались на расстоянии, телепортировавшись, чтобы прибыть раньше храма. Возвышающийся серый храм внезапно остановился в воздухе. Да, лорды секты «Девятая пыль» и ее культиваторы смотрели вдаль, как и лорд секты на престоле. Их взгляды почти мгновенно повернулись к горной вершине, которая была почти прямо перед сектой «Восточный путь». На пике горы был юноша в белой одежде с черными ножнами на спине. Юноша поднялся на ноги, он смотрел прямо на них. «Да, лорд второй ступени», — негромко пробормотал лорд секты, «жалкий маленький да, лорд второй ступени смеет блокировать наше движение к секте «Восточный путь», блокировать мою секту «Девятая пыль», том 30, глава 7, атака, лорд секты». «Да, лорд умный» посмотрел на него, «этот человек», просто да, лорд второй ступени. Он знает, что мы пришли, но он действительно осмеливается стоять перед их воротами. Он явно видит в нас врага. Хаймэмэм, пошлите одного из наших братьев, чтобы стереть его с лица земли. Угу. Лидер секты «Девятая пыль» согласился с этим. Учитывая его статус, как его мог беспокоить какой-то да, лорд второй ступени? Брат Хучжинь, да, лорд умный сразу же посмотрел вниз. Я должен побеспокоить тебя. Нужно избавиться от этого да, лорда второй ступени. Ты, наш первый атакующий, и поэтому ты должен начать этот разговор. Подави и заставь их трепетать. Дай им понять, что подчинение и повиновение – правильное решение, и это вызов ведет только к смерти. Понял, почтительно сказал да, лорд Хучжинь. Он был одним из трех да, лордов третьей ступени, довольно грозным бойцом. Свист. Да, лорд Хучжинь немедленно вылетел из храма «Девятая пыль» к далекой вершине горы, где стоял Цзинин. Кто это? Этот юноша в белом действительно осмеливается стоять перед сектой «Восточный путь» и блокировать дорогу секте «Девятая пыль»? Не слишком ли он наглый? Если мои ощущения верны, он, кажется, просто да, лорд второй ступени. Культиваторы, наблюдающие издалека, с любопытством смотрели на Нина. Теперь, когда храм «Девятая пыль» спустился сюда, да, лорду второй ступени не имело смысла стоять на их пути. Он был похож на сверчка, стоящего на пути кареты. Все зависит от да, лорда Черного Севера. Интересно, действительно ли да, лорд Черный Север настолько могущественен, как он утверждает, или он просто хвастается? В любом случае я себя в безопасности не чувствую. Тьфу, давайте просто подождем и посмотрим. Послушники секты «Восточный путь» довольно сильно волновались, особенно когда они увидели, что возвышающийся храм висит в воздухе прямо перед ними. Неужели да, лорд Черный Север сможет противостоять им? Приятель, Даос Черный Север. Да, лорд Громовержец молча наблюдал. Он нервничал больше всех остальных, так как ему следовало защищать секту и управлять ей. И он решил довериться Нину. Нин стоял на вершине горы, наблюдая, как да, лорд летит к нему в развивающейся в воздухе одежде. Да, лорд крикнул издалека. Я, да, лорд Хучжинь из секты «Девятая пыль». Слушай, малыш, секта «Девятая пыль» пришла подчинить и взять в свои руки секту «Путь Востока». Как ты смеешь стоять на нашем пути и мешать нам? Тебе что, жить надоело? Я дам тебе шанс выжить. Немедленно подчинись и присоединяйся к нам, и я пощажу твою жизнь. Иначе сегодня ты умрешь. Голос его эхом отозвался в небесах. Ясно, что он делал это, чтобы устроить отличное шоу. Как его и инструктировал да, лорд умный, он собирался шокировать и вогнать в страх секту «Восточный путь». При этом идеальный исход был их капитуляция. Ха-ха. Нин стоял на вершине горы, с улыбкой на лице, его голос эхом отражался в небесах. Да, лорд Хучжинь, да, если ты хочешь подчиниться мне, я приму тебя в качестве хранителя. Если ты атакуешь, ты умрешь здесь и сейчас. Что ж, шутник, иди за своей смертью. Да, лорд Хучжинь рассмеялся, затем указал вдаль. Бум. Ряд деревянных досок появился в небе, были тысячи досок. Каждая доска была покрыта сложными божественными рунами. Во всей видимости, Это был набор чрезвычайно мощных магических сокровищ. Божественные руны начали дрожать, из-за чего тысячи деревянных досок мгновенно превратились в поток лазурного света меча, который рванул к Нину сквозь небеса. Нин медленно покачал головой. Как только лазурная полоса света меча достигла его тела, он взмахнул рукой. Бум! Лазурный свет меча был разрушен. Что? Лицо Дао-лорда Хучжэня вдалеке побледнело. Теперь умри. Взгляд Нина стал холодным. Мгновенно мир вокруг них начал темнеть, из воздуха появились потоки цели меча. Страшный поток цели меча собрался в цель меча, которая закрутилась вокруг Дао-лорда Хучжэня, а затем свист. Свет меча разбил его на бесчисленные кусочки. Нет, на лице Дао-лорда Хучжэня был ужас. Он хотел использовать свои магические сокровища для защиты, но, увы, тысячи полос света меча закружились вокруг него и приземлились на его тело, расколов его божественное тело и рассеяв его истинную душу. Он умер на месте. Нин сделал шаг вперед, двигаясь по небу, чтобы подойти к месту, где погиб Дао-лорд Хучжэнь. Движением своей руки он взял сокровища, которые оставил Дао-лорд Хучжэнь. Сильный ветер дул в небе, шевеля его одежду. Нин хотел использовать эту битву, чтобы найти способ дальнейшего совершенствования своего Дао-омега-меча. Как он мог опасаться боя? Нин поднял голову, чтобы посмотреть на далекий, возвышающийся серый храм. Он сказал холодным голосом: «Секта Девятая Пыль, если вы уедете прямо сейчас, вы сможете сохранить свою жизнь. В противном случае я убью всех, кто посмеет посягнуть на территорию секты Путь Востока. Убить столько, сколько сможет посягнуть. Убить столько, сколько сможет посягнуть». Его голос был наполнен бессмертной энергией и эхом звучал в небе и по всем мире. Культиваторы, наблюдавшие это издалека, были ошеломлены услышанным. Ученики секты Путь Востока и Дао-лорд Громовержец были безмолвны. Главные силой культиваторы секты Девятая были шокированы больше всех. Как он смог убить Дао-лорда Третьей ступени одной целью меча? Он даже не использовал эти мечи в черных ножнах у него на спине. Он даже не вступал в ближний бой, не использовал никаких магических сокровищ. Одной цели его меча было достаточно, чтобы убить Дао-лорда Третьей ступени. Но это ужасно. Это необычный Дао-лорд второй ступени. Он один из самых причудливо могущественных Дао-лордов второй ступени на свете. Все присутствующие были ошеломлены. Секта Восточный Путь теперь поняла, что у Дао-лорда Черного Севера действительно был ужасающе сильный уровень мощи. Что касается секты Девятая Пыль, теперь она поняла, что юноша, одетый в белое, находящийся перед ними, будет самым большим препятствием для их проникновения в секту Восточный Путь. Брат Хучжэнь, Хучжэнь, учитель. Внутри храма Девятой Пыли раздался ряд мучительных стонов. Культиваторы были в ярости и недоумении. Что касается лидера секты, он издал мягкий смешок с трона. Интересно, кажется, у этого Дао-лорда второй ступени есть несколько навыков, на которые можно положиться. Тем не менее, в конце концов, он всего лишь Дао-лорд второй ступени. Умный, грациозный, жесткое пламя, не будьте слишком самоуверенными. Нам нужно прорваться сквозь секту Восточный Путь, как через гниющую деревяшку. Вы трое должны одновременно атаковать и раздавить этого Дао-лорда второй ступени. Атаковать втроем? Дао-лорд грациозный не хотел с этим соглашаться. Они отличались от Дао-лорда Хучжэня, поскольку разрыв власти между Дао-лордами третьей ступени и Дао-лордами четвертой ступени был весьма значительным. Достижение четвертого шага означало, что ты был основной державой, которая практически достигла абсолютной вершины определенного личного Дао. Дао-лорд умный, в частности, обладал невероятной силой и был способен убить обычных Дао-лордов четвертой ступени. Чтобы атаковать, достаточно меня и жесткого пламени, сказал Дао-лорд грациозный. Если мы будем работать вместе, мы сможем справиться даже с самыми причудливо могущественными Дао-лордами второй ступени. Нет, лидер секты покачал головой. Не будем тратить больше времени на Дао-лорда второй ступени. Вы трое должны атаковать одновременно и дать секте Путь Востока понять, что сопротивление бесполезно. Понятно. Дао-лорд умный, Дао-лорд грациозный и Дао-лорд жесткое пламя почтительно согласились. Если так решил лидер секты, могли ли они спорить? «Пойдемте», — рявкнул Дао-лорд умный. Он превратился в полосу света, которая полетела вперед. «Пойдем». За ним последовали Дао-лорды грациозные и жесткое пламя. Все три вице-лорда секты атакуют. Даже если этот Дао-лорд второй ступени является одним из самых легендарных гениев, он определенно погибнет. Трех вице-лордов секты, вероятно, Достаточно, чтобы сокрушить всю секту «Восточный путь». Многие культиваторы в храме «Девятая пыль» были полны уверенности. Когда трое вылетели из храма, небо мгновенно потемнело вокруг них. Грохот страшная, бесконечная полоса света сабель заполнила небо, на ее краях была аура серого тумана, а также безграничное пламя. Сабельный свет, туман и пламя. Они заполнили небеса на бесчисленные километры вокруг в проявлении могущества трех Дао. Три вице-лорда секты были известны на окружающих территориях в течение многих лет, и проявления их Дао были достаточными, чтобы напугать всех присутствующих. Секта «Девятая пыль» отправляет всех трех своих вице-лордов одновременно, это уже перебор, не так ли? Дао-лорду четвертой ступени бороться с Дао-лордом второй уже запугивание, но три против одного, это не запугивание, это война между сектой «Девятая пыль» и сектой «Восточный путь». Этот Дао-лорд виноват только в том, что он смеет вмешиваться. Секта «Девятая пыль» хочет сокрушить этого Дао-лорда моментально. Многие из дальних зрителей, особенно состоящие в организациях окружающих территорий, были разведчиками, которые уже давно были здесь. Они лишь качали головами и вздыхали. Они знали, насколько ужасно сильны три вице-лорда секты «Девятая пыль». Каждый из них был невероятно грозным. Все три сразу, никто из них не верил, что у малыша в белом был шанс. Хм, стоя в воздухе, Нин холодно фыркнул. Грохот бесконечное количество света меча наполнило небо, это выглядело, как огромное наводнение, покрывшее небеса. Свет врезался в сабли, туман и пламя. Свет сабли, туман и пламя мчались с одной стороны, в то время как океан меча Нина, с другой. Два потока силы быстро схлестнулись друг с другом. Расплывчатый туман и безумное пламя мгновенно были подавлены, в то время как бешеный свет сабли неоднократно сталкивался в воздухе с мечом Нина. Ни один из них не уступал другому. Силы их соответствующих Дао продолжали сталкиваться друг с другом. Что касается трех вице-лордов, они смотрели в сторону Нина. К настоящему времени они поняли, что столкнулись с действительно жестким противником. Том 30, глава 8. Обострение. Обе стороны смотрели друг на друга издалека. Это столкновение одних только Дао позволило трем вице-лордам узнать, что с точки зрения понимания Дао этот обычный Дао-лорд второй ступени уже был наравне с Дао-лордом умным и превосходил других двух вице-лордов. Это охладило их пыл. Однако они все еще были полны уверенности. В конце концов, будет огромная разница в божественной силе и бессмертной энергии. Один был Дао-лордом второй ступени, остальные были Дао-лордами четвертой. Атака, мысленно крикнул Дао-лорд умный двум другим. Аррррр. Дао-лорд жесткое пламя поднял голову и заревел. Его каменное тело внезапно увеличилось. Он превратился в огромного каменного титана высотой в 10 миллионов километров, и его две гигантские каменные ноги врезались в землю, как небесные столбы. Земля задрожала. В его руках, казалось, была сила самих небес. Они летели к Нину. Интересно. Один из северных радужных мечей вылетел со спины Цзинина, упав ему в руки. Нин принял форму три головы, шесть рук. Все шесть его рук сжались вокруг рукояти этого меча. Его меч внезапно увеличился и стал огромным. Шесть его рук размахнулись в ударе. Да, омега меча. Нин совершил прорыв во всех пяти своих высших Дао. Хотя он не смог объединить их вместе в Дао более высокого уровня, его общая боевая мощь все же немного улучшилась. Теперь он был наравне с патриархом Ясным Ветром во всех отношениях, будь то в использовании быстрых, жестких или непредсказуемых искусств меча. Фактически, его совершенство в каждой области было таким, что его искусств меча было бы достаточно, чтобы заставить патриарха Ясного Ветра бежать. Бум! Массивная полоса света меча попала на эти две огромные пламенные руки, перевернувшие небеса. Прогремел сильнейший взрыв, и Нин не мог не сделать два шага назад. Что касается гигантского каменного титана, да, лорда жесткое пламя, он тоже отошел на шаг назад. Да, лорд жесткое пламя оправдывает свою репутацию особой формы жизни блуждающих. Звездные карты королевства Яркий Берег описывали его как блуждающего, известного своей силой. Тем не менее, он слаб с точки зрения скорости и техники, удивился Нин. Как, да, лорд второй ступени смог дать отпор жесткому пламени, удивился да, лорд грациозный. Нехорошо, лицо да, лорда умного побледнело. Он очень хорошо знал, что, даже если он ударит в полную силу, он все равно будет в невыгодном положении с Дао-лордом жестким пламенем. «Все зависит от тебя, Дао-лорд умный», — мысленно отозвался Дао-лорд грациозный. Внезапно возник невероятно плотный черный туман, который мгновенно накрыл окружающий район, который не могла рассеять аура Даонина. Казалось, что что-то плавает внутри этого темного тумана, и оно почти мгновенно выстрелило в сторону противника. О, соревнование в использовании мягких принципов Инь. 6 северных радужных мечей Нина вылетели из ножен, очутившись в 6 руках Нина. Вытекший свет мечей легко защищался от вражеской техники. Теперь умри. Самый мощный из 3, да, лорд умный, направился прямо к Нину с 6 боевыми молотами в руках. Нин нахмурился. Хотя имя да, лорда умного подразумевало хитрость, его боевой стиль был абсолютно диким и доминирующим. Он отличался от грубой силы, которую использовал Дао-Лорд жесткое пламя. У Дао-Лорда умного, похоже, не было никаких очевидных недостатков. «Ну что ж, иди сюда». Нин бросился вперед. «Убить». Дао-Лорд умный бросился на Нина. «Хаэм». Дао-Лорд грациозный, контролировавший свои магические сокровища издалека, атаковал Нина оттуда. Он был ки-культиватором, поэтому он не был таким искусным в ближнем бою. Что касается Дао-Лорда жесткого пламени, он снова и снова обрушивал свои гигантские кулаки в сторону Нина. Каждый удар был сравним с атакой Нина Омега-Разрушитель Небес. Нин должен был и его опасаться. Какое-то время сцена вне секты «Восточный путь» была сценой полного хаоса. Черный туман крутился повсюду. Огромный титан обрушивал безумные атаки во всех направлениях. В центре действия была битва между первым вице-лордом секты «Девятая пыль», да, лордом умным и юношей в белой одежде. Грохот молнии затрещал в воздухе, когда гигантские боевые молоты соединялись в клетку молнии вокруг Нина, чьи 6 мечей атаковали с непостижимой, таинственной силой. Иногда они были непостижимыми, как плавающие драконы, иногда взрывоопасными, как вулканы. Во всех аспектах Нин был столь же силен, как и да, лорд умный. Тем не менее, да, лорд грациозный и да, лорд жесткое пламя продолжали атаковать его, в результате чего Нин отвлекался. Казалось, он постоянно находится в невыгодном положении. Этот Дао-Лорд в белом действительно силен. Он на самом деле способен сражаться с 3 вице-лордами секты «Девятая пыль» не на жизнь, а на смерть. Впечатляет. Дао-Лорд 2-й ступени обладает такой силой, и это означает, что он определенно один из самых причудливо могущественных Дао-Лордов. Я слышал о таких монстрах раньше, но я никогда их не видел. Сегодня я действительно увидел нечто особенное. Хм, похоже, секте «Девятая пыль» будет нелегко захватить секту «Восточный путь». Зрители-культиваторы вдалеке, особенно шпионы из других организаций, все безмолвно общались друг с другом. Благодаря этому Дао-Лорду в белом, завоевание секты «Путь Востока» будет нелегким подвигом. Это будет проблемой. Лорд секты «Девятая пыль» нахмурился, наблюдая за происходящим издалека. Наверное, захватить секту будет нелегко. Этот малыш явно всего лишь Дао-Лорд 2-й ступени, но он уже на одном уровне с Дао-Лордом умным в своей силе. Во внешнем мире лидера секты он бы вообще не заботил. Но этот Дао-Лорд в белом не был таким глупым, чтобы сражаться с лидером 9-й пыли в ближнем бою. Ни один Дао-Лорд такой силы не был таким глупцом. Если лидер секты 9-я пыль будет вовлечен в бой, Дао-Лорд в белом, вероятно, отступит в объятия защитных формаций секты «Восточный путь». С подкреплением формаций, оставленных патриархом «Восточный путь», все будет совершенно иначе. Секта «Девятая пыль» не была уверена в том, что сможет убить этого Дао-Лорда в белом внутри секты «Восточный путь». Вообще говоря, только когда различие в силе между 2 сектами было огромным, можно было подчинить себе другую секту. Обычно защитных формаций, покрывающих каждую секту, было достаточно, чтобы компенсировать разницу в силе. Да, лорд Черный Север действительно силен. Он даже способен сражаться с 3 одновременно и удерживать всех 3 вице-лордов. С такой силой, если он будет укреплен нашими формациями, он, вероятно, сможет остановить секту 9-я пыль. Ученики секты 9-я пыль были весьма взволнованы. Хотя казалось, что да, лорд Черный Север был в невыгодном положении в этой битве, он мог противостоять всем 3 сразу. Это свидетельствовало о его силе. У Дао-Лорда Громовержца на лице была радость, но он вдруг нахмурился. «Подождите, я помню, как Дао-Лорд Черный Север сказал, что он смог победить Дао-Лорда Наю одним ударом благодаря своим тайным искусствам. Почему я еще не видел, чтобы он использовал какое-либо тайное искусство?» Нин упомянул ранее, что его величайшая сила лежит в его тайном искусстве. Если он уже такой сильный в ближнем бою, насколько он будет сильнее, когда начнет использовать эти тайные искусства. Да, лорд Громовержец даже не мог себе этого представить. Замечательно, замечательно, замечательно. Еще, Нин боролся от всего сердца. Он давно мог бы использовать 9 новых искусств, чтобы покончить с этим, но это было бы скучно. Если бы он хотел бороться из черепашьего панциря, он мог бы остаться внутри секты. Причина, по которой он вышел, была в том, что он хотел сражаться, умерить себя, отточить свои навыки и усовершенствовать свое Дао Омега Меча. Эта битва против 3 вице-лордов помогала ему в этом. Дао Лорд Умный, в частности, оказывал на него большое влияние. Он, естественно, получил еще несколько знаний о мече, поскольку битва продолжалась. Ха-ха-ха, замечательно, просто замечательно. Дао Лорд Умный тоже наслаждался борьбой, сражаясь с несравненной доблестью. Он был практикующим Дао Молнии и был искусен в высокоскоростных взрывных атаках. «Малыш, ты сможешь поддерживать свой нынешний уровень силы благодаря тем божественным способностям, которые ты используешь, но я хочу посмотреть, как долго ты сможешь держаться. Пройдет еще немного времени, и он не сможет держаться». Дао Лорд Жесткое Пламя и Дао Лорд Грациозный также были полны уверенности. Все они были уверены, что этот Дао Лорд в белом должен был полагаться на какую-то божественную способность, которая позволяла ему развязывать такую взрывную силу. Но чем мощнее была божественная способность, тем быстрее она истощала божественную силу. Вообще говоря, такого рода боевой стратегией нельзя было пользоваться слишком долго. Они не подозревали, что в соревновании на выносливость Нин превосходил их всех троих потому, что его энергия тумана лазурного цветка расходовалась крайне медленно, а у него ее было огромное количество. В мгновение ока прошел почти час битвы, темп которой ни в малейшей степени не замедлился. Час был очень коротким периодом для культиваторов, и зрители были очень взволнованы зрелищем. Тем не менее, 3 вице-лорда секты и лидер секты 9 пыль понимали, что что-то не работает. Как он может так долго держаться? Почему его божественная сила могла так долго не истощаться? У лорда секты 9 пыли 3 вице-лордов было плохое предчувствие. Но в этот момент, я все еще не достиг того, чего хотел. Нин тайком покачал головой. Хотя у меня появилось много новых идей относительно моих искусств мечей, я все еще не могу объединить мои 5 высших Дао в Дао Омега Меча на новом уровне. Кажется, эти 3 вице-лорда просто не дают мне достаточного давления. Нин больше не хотел продолжать борьбу с ними 3, потому что они уже полностью раскрыли все свои методы. Нину это уже наскучило. Пусть это закончится. 9 абсолютно ужасающих драконов разрушительной энергии начали вылетать из его тела. Том 30, глава 9. Атаки лорда секты 9 драконов свернулись друг вокруг друга, превратившись в серию удивительных волн с помощью тайн Дао Омега Меча Цзи Нина. Они вырвались на свободу. А нет, Дао Лорд Умный бился в лобовом сражении с Нином, его лицо мгновенно побледнело. Он почувствовал страшную силу, содержащуюся в этих 9 могущественных тайных искусствах. Этот Дао Лорд в белом, оказывается, прятал в рукаве ужасающие тайные искусства. Бум! 6 огромных боевых молотов Дао Лорда Умного внезапно засияли сложными рунами, которые текли по их поверхности. Они образовали щиты на поверхности каждого боевого молота. Вскоре были сформированы 6 странных щитов молний, которые затем объединились вместе. Это создало единый неделимый защитный экран света. Бум, бум, бум. 9 новых искусств рухнули на световой барьер, но барьер молнии смог сдержать удары. Слава богу, у меня было это сокровище, иначе я бы потерял свою жизнь. Мне нужно немедленно бежать. Лицо Дао Лорда Умного побледнело. Он немедленно приказал своим щитам окружить его и быстро взмыл в небо, отступая более, чем в 50 раз быстрее скорости света. Эти 6 боевых молотов не были обычными сокровищами. Следует понимать, что за пределами бесконечных территорий лежит великая тьма. Дао Лорд Умный часто любил стоять на границе бесконечных территорий и смотреть в великую тьму. Это успокаивало его и помогало лучше понять его собственные Дао Сабли. Однажды, развиваясь на границах великой тьмы, он обнаружил эти 6 огромных боевых молотов, просто плавающих там. Они плыли через великую тьму в течение многих лет, но они были в отличном состоянии. Как только он овладел 6 боевыми молотами, Дао Лорд Умный понял, что они, должно быть, великие наследия, оставленные древней силой, возможно, даже верховным императором высшего уровня. После их приобретения его статус в секте еще более утвердился. Нехорошо. Дао Лорд Грациозный был культиватором Ки, Поэтому он сражался издалека. Когда он увидел эти 9 драконоподобных потоков новой энергии, он сразу понял, что он находится в смертельной опасности. Даже его волшебные сокровища были уничтожены этими 9 потоками энергии, в результате чего он потерял контроль над ними. «Если эти вещи так действуют, мне конец. Мне нужно убираться отсюда». Да, лорд Грациозный стиснул зубы, затем произвел черный диск Дао печать, который был покрыт слоями странных волнообразных рун, а затем раздавил его. Вжух! Мгновенно несколько кругов черного света закрутились вокруг него в таком же виде, он был телепортирован и исчез. Каменный гигант из блуждающих Дао Лорд Жесткое Пламя закричал в агонии, когда его каменное тело было разделено этими 9 новыми искусствами. Он был совершенно не способен противостоять нападению, и его возвышающееся тело, длиной 10 миллионов километров, быстро рухнуло. Оно стало ничем иным, как головешкой размером с валун. В его глазах было отчаяние. Нин почти мгновенно активировал свои 9 новых искусств. Все произошло слишком быстро, не дав отдаленному лидеру секты 9 пыль вмешаться. Нин нахмурился. Двое действительно смогли убежать. Эта битва вызвала искажение в пространстве времени, что сделало невозможным телепортироваться естественным образом. Да, лорд Грациозный, однако, казалось, убежал с помощью какой-то дао-печати. Я не ожидал, что кто-то, как он, ничем не примечательный и не выдающийся, действительно скрывает такие чудесные сокровища. Нин предполагал, что дао-лорд умный сможет уйти от убийственного удара. Учитывая, насколько силен этот человек, у него наверняка были какие-то спасательные козыри в рукаве. Но кто бы мог подумать, что дао-лорд Грациозный также может обладать таким редким предметом. 6 огромных боевых молотов дао-лорда Умного, несомненно, являются оружием необычайной силы. Они на самом деле смогли заблокировать мои 9 новых искусств. Ладно еще Кунсань или лидер секты 9 пыль, но кто бы мог подумать, что Умный тоже будет способен на такое. Эти 6 боевых молотов действительно изумительны. Они даже позволяют ему бежать с невероятной скоростью. Нин не мог не ахнуть от изумления, настолько необычны были эти молоты. Хотя мысли Нина и мелькали в его голове, его руки двигались с молниеносной скоростью. Он бросил черную тыкву, которая полетела прямо к каменной фигуре Дао Лорда Жесткое Пламя. «Дао Лорд Жесткое Пламя, подчинись мне или погибнешь». Нин уставился на каменную голову Дао Лорда Жесткое Пламя, единственную часть его тела, оставшуюся неповрежденной. «Выбирай, подчиняюсь». Дао Лорд Жесткое Пламя был в абсолютном ужасе. Он сделал свой выбор без колебаний. Вжух! Голова полетела прямо к черной тыкве, и поле новой энергии закружилось вокруг нее, сокращаясь. Голова быстро исчезла в тыкве. Черт! Лидер 9 пыли нахмурился, как только он увидел, что Нин использует эти 9 новых искусств. Сражения между Дао Лордами происходили на невероятных скоростях. Это сделало невозможным спасение Дао Лорда Жесткого Пламени. Бум! Лидер секты 9 пыль почти мгновенно вылетел из своего храма. Темно-красный длинный посох, появившийся в его руках, почти мгновенно увеличился до 100 миллионов километров. Он отправил длинный посох к Нину, находящемуся невероятно далеко от него. Это будто был один из столпов небес. Бум! Когда посох замер, мир вокруг, казалось, потемнел. Когда он столкнулся с 9 новыми искусствами, энергетические потоки новых искусств были брошены в состояние хаоса. Тем не менее, 9 новых искусств изначально были бесформенными, поэтому они быстро вернулись к обычному состоянию. Посох продолжал атаковать Нина. Какая жалость! Столкнувшись с ужасающим ударом посоха, Нин бросил взгляд на убегающего Дао Лорда Умного, который ускользнул благодаря защитной клетке из молнии. Дао Лорд Умный бежал в 50 раз быстрее скорости света, но если бы Нин использовал свой собственный летающий корабль, он мог бы поймать его. Проблема была в том, что, учитывая, как клетка из молнии могла защищаться даже от 9 новых искусств, Нину было бы трудно разрушить ее с помощью любых других своих атак. Его единственным выбором было бы полагаться на свою превосходную энергию тумана лазурного цветка и медленно биться до истощения. Он мог победить его со временем, вот только времени для этого не было. Пришел лидер секты 9 пыль.